Тете the тёлки. «А что это за милые девушки нам улыбаются?» «Это?» — собеседник лениво поворачивает голову. «Это бляди, Володенька». Из разговора двух состоятельных мужчин на летней веранде Джуста. «Ни одна презентация, клубная вечеринка, ни один сет модного диджея не обходится без некоторого количества знаковых атрибутов, так называемых клубных персонажей, золотой молодежи, VIPs и тёлок. Причем все вышеперечисленные объекты тусовочной жизни города никогда не появятся в вашем заведении, если в нем не будет тёлок. Это обязательное условие. Такое же стопроцентно важное, как наличие парковки, алкоголя в баре и шуршащих официантов. Под тёлками не следует понимать всех женских особей города Москвы. Тёлки — это особая категория, которую следует именовать ТТ. The тёлки. Они также убийственны и также эффективны, как пистолет одноименной марки. Самый точный показатель экономического состояния мегаполиса – количество проституток, стоящих вдоль его основных трасс. Это означает, что в городе достаточно особей мужского пола, приехавших издалека, оторванных от своих прежних друзей, подруг и привычек, и работающих 24 часа в сутки для воплощения несбывшейся мечты своих родителей – кооперативная квартира, машина, дача. Схема условного счастья с течением времени трансформировалась в модель карьера, статус, квартира в доме монолите, которая все так же сияет своим неземным светом и манит динамичных губернских парней. Попадание в прослойку людей из вежливости, названных лукавыми социологами средним классом России, возможно для них только с помощью 24-часового труда на благо капиталистического собственника. Этот труд не оставляет времени на размеренные обеды и продолжительные игры в любовь. Фастфуд в обед, фастлав вечером. Таким образом, спрос рождает предложение. Число жриц любви прямо пропорционально числу жаждущих клерков. Но если проститутки в изобилии, стоящие вдоль Ленинградского шоссе, свидетельствует о том, что в России, наконец, появился в изобилии пресловутый средний класс, то ТТ – показатель наступления некоторой экономической стабильности для более серьезных инвесторов, населяющих ночную жизнь нашего гламурного города. Самый эффективный показатель роста рынка, если хотите. Именно они заставляют твою глупую подругу брать у тебя деньги на «милую юбку Прада» или «эти смешные кроссовки Денджи». Именно ТТ, эти вездесущие сучки, стали амбассадорами Гуччи, Кавалли, Булгари и прочих фэшн-столпов. На месте модных домов я бы платил им проценты за то, что они ежедневно, выпячивая нижнюю губу, говорили: «У нее та самая сумка Гуччи» или «то самое кольцо Граф». Именно с помощью ТТ лоуферы Тотс стали базовой обувью правящего социума в России. Кто же они, эти пресловутые ТТ? Как правило, это девушки от 20 до 27 лет, получившие неплохое образование, предпочтительно на Западе или в МГИМО, имеющие хороших, иногда высокопоставленных родителей и пару-тройку звездных романов behind. Это элита ТТ. Все прочие, часто появляющиеся в правильных местах, это сплав из их ближайших, но менее успешных подруг, моделей начинающих и моделей, выходящих в тираж, дорогих звезд эскорт-сервиса, рожденных на бескрайних просторах Малороссии, и небольшого числа студенток московских вузов. «Я учусь в театральном, у меня очень интересная жизнь. Ты ведь купишь мне шампанского, да, дорогой?» Очень популярны татарки и обрусевшие кореянки. Ибо за неимением качественных проституток китайского или японского происхождения по доступным ценам многие недоолигархи, и что уж притворяться-то, олигархи очень на них падки. Чем они занимаются? Ежедневно решают гиперсложную, сопоставимую с решением теоремы Ферма, задачу, состоящую из трех неизвестных: куда, в чем, с кем. Список мест для обязательного посещения ограничен, как Библия бармена. Это вок-кафе, бет-кафе, галерея, клуб «Фёст», ваниль, бисквит, зима. Если уровень гламура достаточно высок, то кабаре. Великолепно подходит для повышения селф-пиара всевозможные презентации модных бутиков и косметических салонов, ювелирных магазинов, реже арт-галерей, ибо полемизировать о недостатках, достоинствах Уорхола несколько сложнее, чем обсуждать новую коллекцию Луи Вуитон. В особенности, если при слове «кич» в голове всплывают воспоминания о детстве, проведенном в городе самовара в Туле, и соседской собачке с похожей кличкой. Вопрос «что надеть?» также стоит весьма условно, потому что модельный ряд текущего сезона четко очерчен рамками продукции пятерки модных домов. Выпадение из стиля, плохое копирование одежды наиболее одиозных представительниц данного бизнеса тут же явит собой недвусмысленный месседж окружающим и низведет обладательницу неактуального наряда до уровня «girl next door», достойной проводить время в псевдомодных кафе для студенток гуманитарных вузов. Решение вопроса «с кем?» стоит наиболее остро. Я бы сказал, что из всех возможных вопросов для таких девушек этот жизненно важен. Конечно, хотелось бы олигарха или просто крупного бизнесмена. Это как выигрыш в лотерею. Бывает раз в жизни и не у всех. Такая удача одна на миллион. Пусть не нефтяного магната, они в наше время спутники опасны, но уж банкира, главу компании или какого купца-миллионщика. Это в самое яблочко. Но тут одной красоты мало. Данный капитал в России не редкость. И дура, мать природа, одаривает им многих без всякого разбора, транжирит, так сказать. Нужен еще и статус. Привет, родители, либералы первого созыва. Разборчивые пошли олигархи. На одной красоте далеко не уедешь. Вторым уровнем идут иностранцы, главы представительств крупных компаний. Опухшие от своих правильных, некрасивых соотечественниц, постоянно грозящих харассментом, они находят в России рай земной, изобилующий гуриями. Учитывая их астрономические зарплаты, в России им еще и доплачивают, как за вредное производство. Эти неотягощенные семейными узами клиенты являются собой весьма лакомый кусок. Но тут вступает в силу лотерея иного порядка. Даже при условии удачно складывающегося романа всегда остается риск сродни игре в блэкджек. Уедет – увезет или уедет – не увезет. И тогда прощай потерянное время. Остатки, не поглощенные более удачливыми хищниками, являются собой жалкое зрелище. Разномастные промоутеры, one night stand – не вариант. Мелкие бизнесмены – хорошо, но мало. Управленцы и высокооплачиваемые наймиты совсем уж не камильфо. А также золотая молодежь. Тут папа может помешать сыну попасть в сети. Такие дела. Кто-то едет в Куршевель, а кто-то в дом отдыха Куршина. Каждому свое. Никогда еще социалистический лозунг «от каждого по способностям» не реализовывался так четко. Вокруг общества ТТ работает целая индустрия. Это и вышеупомянутые бутики модных домов, и косметические салоны, осуществляющие ежедневный ремонт и диагностику девушек, заведения общепита, которые благодарны им за то, что каждый вечер щедрые поклонники оставляют энные суммы, слетаясь на эти заботливо разбитые в центре города земляничные поляны. Ювелиры, поставщики шампанского, автосалоны, турагентства – все участвуют в обслуживании этого гламурного сегмента рынка. Случаи, подобные тому, что произошел в ресторане «Эльдорадо», когда один функционер одной известной партии подарил своей девушке ключи от «Мерседес-купе» под хлопки шампанского «Рюинар Блан де Блан» и овацию изумленной публики, нередки. Рынок растет. Регионы страны и частные школы ежегодно выпускают в свет плеяды новых участниц игры. Пока они еще не так искушены, но уже через пару месяцев пополнит класс ТТ. На них будут тратить. И они будут тратить. Что в конце? В идеале – удачное замужество. Возможен статус постоянной любовницы или постоянной подруги пары состоятельных господ. А в большинстве своем – растраченные на непродолжительные романы здоровья и силы и вытеснение с рынка более молодыми и агрессивными конкурентками. К сожалению, статус ТТ – не потомственное дворянство и не пожизненный страховой полис. А значит, нужно все успеть, пока грудь высока. Проза жизни, как и сказки Андерсена, не всегда имеет хороший конец. Слишком много молоденьких принцесс. Слишком мало прекрасных принцев. В практическом плане это означает, что даже в нетрезвости следует думать головой, когда, подсаживаясь к девушке в клубе, вы начинаете плести ей ахинею, имея в кошельке 500 франклинов. Рамки этого бизнеса гораздо шире ваших возможностей. Во-первых, не тратьте ее время, вы не Билл Гейтс. Во-вторых, для разговоров о русских классиках вступайте в историческую библиотеку. Читающие эти строки представители бизнес и политической элиты страны еще раз улыбнутся про себя. Они-то знают все вышеописанное не понаслышке. Именно в них, как в бойцов, стоящих на переднем крае обороны, стреляют ТТ. Без промаха и пощады. В России умеют делать не только пистолеты.